схватил в руки, как забилось сердце, когда стал раскрывать мешок. О, тяжкий час! Мешок пуст! Не может быть! Где же дневник? Где и когда он вывалился из мешка? Не выкинул ли я его за деревом, когда зацепил мешок крючком? Надо обшарить дно затона. С серпом в руке я кинулся к дереву, чтобы обрубить оставшиеся 4 ветви. Остановился. На дереве покачивались 8 ветвей. Что это? Вместо 2 обрубленных выросли 4 ветви. Гидра! Лист 37. Дневник пропал. За пустым мешком, коконом гусеницы, охотился я столько дней. Смешно, тяжко. И так все кончено. Открытие, сделанное мною за долгие годы в стране дремучих трав, тайны, загадки и разгадки жизни этой страны, размышления об удивительных инстинктах, законах, повадках насекомых, технические изобретения, подсказанные обитателями этой страны, все, что с величайшим трудом я записывал в дневник, чтобы передать людям, все это пропало. Какое горькое мгновение! И горечь моя растет, увеличивается, заполняет душу, еще потому, что я в эти минуты ясно понимаю, не в великой медленной реке, а в мелкой луже пропало мое сокровище. Я принялся было за сбор пыльцы, надо было сделать запасы, но все валилось из рук. Одежда моя совсем истрепалась, и я отправился на поиски, не найду ли подходящий кокон гусеницы. Неожиданно для себя я снова оказался на берегу реки, где под волнами остался мой дневник, где я принял гидру за дерево. Клетки гидры, наверное, обладают удивительным активным началом. Я сам видел, как у гидры восстановились утерянные щупальца, совсем как у мифической лирнейской гидры. На месте сбитой Гераклом одной головы вырастали 2 новые. Но Геракл прижигал горящими стволами деревья в шее гидры, с которых сбивал свои палец и головы, и уничтожил гидру, чудовище с телом змеи и 9 головами дракона. Как много сдернуто покрывал с разных тайн, разгадано загадок природы, но среди тех, которые еще надо разгадать, остается тайна быстрого восстановления органов пресноводной гидры. Известно, что пресноводная гидра — существо с полым цилиндрическим телом-мешком. Змееобразные щупальца гидры сокращаются и вытягиваются пяткой своей, животное присасывается к грунту или камню. Стрекательные органы гидры больно жалят, парализуют добычу. От ожогов у меня теперь болят руки. Добыча, которую гидра захватывает и переваривает, просвечивает некоторое время через стенки ее тела. Переварила и опять стала неподвижным деревом из зеленого прозрачного стекла. Но почему цвет гидры светло-зеленый? Наверное, в ее организме находятся зоохлореллы, одноклеточные водоросли. Эти водоросли питаются углекислотой и аммиаком, выделяемыми гидрой, и тем самым очищают воду вокруг гидры. Тот кусочек гидры, сильно отдающий тухлым яйцом, часть которого я проглотил, а другую приложил к ране, обладал удивительной целебной силой. Почему? Видимо, в организме гидры что-то помогает восстановлению и размножению новых клеток взамен погибших. И это что-то и явилось моим лекарством. Что делать дальше? Мне показалось, что и наступающий вечер об этом тихо задумался. Травы, деревья у берега великой медленной реки перестали шуметь. Я смотрел на солнце и не хотел, чтобы оно заходило. А ведь в детстве было совсем иначе. Посмотришь на заходящее солнце и с нетерпением ждешь, чтобы оно скорее зашло и сразу же взошло. Тогда хотелось, чтобы в природе все скорее менялось. Пора спать. Там в воде уткнулись в песок мальки, уснули, и шмели в своих земляных гнездах уснули. И, наверное, сама хрустальная гидра уснула, ослабели и сократились ее щупальца. Вот и моя пещера. Ах, почему с таким трудом засыпает мысль человека? Лист 38. С каждым днем мне все тяжелее было вставать по утрам. Дневник потерян. Я чувствовал себя усталым и старым. Смотрел на реку и думал, все унесла вода, силы мои убывали. Я слушал, как шумят травы, и не верил себе. Неужели это я так весело и дерзко прошел через джунгли, принес с собой тяжелый груз, спустился в смелое плавание? У меня было несколько плетеных гамаков, их я отобрал у паука. Пауки ведь ткут паруса, сетки, мешки, трубки, колокола, гамаки —